Берлин, 8 ноября 1999 года. В понедельник вечером Страус снова пригласил к себе в кабинет Кардигана и Даннери. До назначенного дня оставалось меньше 2 суток. Врачи уверили Страуса, что утром 10-го Барлах сможет покинуть госпиталь. Ночью Барлаху ввели в ногу специальный прибор, позволяющий определить его местонахождение с точностью до метра. Самому Барлаху при этом объяснили, что его нога нуждается в постоянном лечении. Теперь оставалось ждать 10 числа, когда должна была наконец состояться встреча Барлаха с его информатором. Из Лэнгли пришло подтверждение. На все указанные Барлахом счета деньги были переведены, и теперь следовало дождаться 10 числа, чтобы разблокировать счета и затем получить, наконец, копии документов. Страус приказал не беспокоить Барлаха, чтобы не вызывать лишних подозрений. Охрана вокруг военного госпиталя была усилена. К этому времени начали проявлять активность и немецкие разведчики. Оцепление вокруг госпиталя напоминало сцены из шпионских фильмов. Сотрудники БНД дежурили у каждого выхода. Еще 2 раза у Барлаха появлялись следователи, чтобы выяснить, кто и зачем пытался столь профессионально взорвать его в собственном доме. Барлах молчал, изображая тяжелораненого человека. Кардигану нравилось, как он доводил до бешенства сотрудников полиции. Ждать оставалось совсем недолго, и в последние дни Кардиган начал особенно сильно волноваться. Все было продумано до мелочей, и тем не менее он волновался, понимая, что любая случайность может в очередной раз сорвать передачу документов. Немцев они не боялись, те могли помешать лишь служебными придирками. Но в решающий момент могли появиться ликвидаторы из Москвы, которые должны были сделать все, чтобы не допустить встречи Барлаха с информатором и передачи документов американцам. Именно поэтому палата Барлаха теперь усиленно охранялась, и никто посторонний не мог туда войти. Чтобы обеспечить беспрепятственный вывоз с Барлаха, был подготовлен вертолет. На нем надо было вывести Барлаха из госпиталя и высадить за городом, где его должна была ждать машина с водителем. Чтобы избежать любой, какой бы то ни было, неожиданности, все обговаривалось несколько раз. «Нужно продумать вопрос отъезда Барлаха», — напомнил Страус. «И сделать так, чтобы вместе с ним могли выехать и остальные». «Вы думаете, они уедут из Германии?» — понял Кардиган. «А зачем им американские паспорта?» — усмехнулся Страус. «Конечно, уедут. Если это бывшие сотрудники Штази, им не следует оставаться в Германии». «Мы проверили всю группу полковника Хейлиха», — напомнил Даннери. «4 уже нет в живых. Хейлиха, Вайса, Нигбора, Шелковского. Буцман лежит в больнице. 2 допрашивали в Пулахе, но, по нашим сведениям, уже отпустили. Меннерт и Вайсблок. Отсутствует только Гайслер. Очевидно, именно он и является информатором Барлаха. В этом уже нет почти никаких сомнений». «У вас есть его фотографии?» «Есть», — кивнул Даннери. «Мы раздадим их всем сотрудникам. Из Мюнхена и Гамбурга вызваны дополнительные силы. Место встречи Барлаха будет оцеплено военнослужащими, переодетыми в штатское. В них будут фотографии Барлаха и Гайслера. На всякий случай командиры подразделений будут иметь полный набор фотографий всех живых офицеров группы Хейлиха, Буцмана, Меннерта и Габриэлы Войсблок. «Надеюсь, вы объясните им, что стрелять ни в коем случае нельзя», — хмуро уточнил Страус. «Конечно, они знают, что речь идет об очень важной операции». «Надеюсь, что знают», — пробормотал Страус. «Даже во времена стены у нас не было такой важной операции. Если все пройдет нормально, это станет вашим большим успехом, Кардиган. Может быть, самым большим успехом в жизни». Кардиган почувствовал, что раздвигаются губы усмешки. Ему были приятны слова старого разведчика. Оставалось только получить, наконец, эти проклятые документы, из-за которых он уже столько времени сидел в Европе.